Была ли Симона де Бувуар жертвой моды? Поскольку в наши дни так часто обсуждаются эротические пристрастия Симоны де Бувуар, даже охотнее, чем ее мировоззрение, времена обязывают, и прежде чем я выскажусь о том, что думаю обо всем этом периоде парижского экзистенциализма, который всегда одновременно меня очаровывал и вызывал улыбку, или даже смех, подобно хорошему водевилю, которые так прекрасно умеют разыгрывать с самым невинным видом звезды СМИ, я хотел бы показать здесь письмо, которое я получил недавно от одной читательницы по поводу последней передачи Финкелькраута, посвященной этой теме. Здравствуйте, Даниил Грозданович. В прошлую субботу, в первой половине передачи «Реплики», посвященной Симоне де Бовуар, говорилось о том, как женщины переживают старость. Гости передачи, Даниэль Сальнов и Югет Бушардо, а также ведущий Ален Финкелькраут, исходили из того, что для женщины старость – ужасное унижение и тяжкая утрата своего статуса. Все трое сходились на том, что старость для женщины означает потерю привлекательности как сексуального объекта и потому воспринимается как несчастье. Более того, обе женщины высказали отнюдь не милосердное пожелание, чтобы для мужчин старость однажды стала такой же трагедией. Подобная уравниловка, по мнению наших двух низкомстительных феминисток, является неоспоримым шагом к светлому будущему равенства полов. Сама я уже перешла черту менопаузы, то есть рассталась с возрастом, когда женщина прежде всего воспринимается как сексуальный объект, и мои чувства совершенно противоположные. Такая перемена статуса подобна освобождению, потому что я наконец-то могу в полной мере снова почувствовать себя просто человеком, ощущение, которое я утратила с вступлением в половую зрелость. Судя по моему окружению, я не стала исключением из правила, как утверждают трое наших друзей. Мне кажется, большинство женщин, достигших 50 лет, приобретают больше уверенности в себе и, освободившись от обязанности поддерживать красоту и заботиться о детях, они зачастую преображаются, живут для себя и развивают свои способности. Симона де Бовуар, кстати, является хорошим примером такой перемены к лучшему, совершенной временем. И то же самое можно видеть в замечательном фильме «Рене Алио. Недостойная старая дама», который в 60-е годы вызвал скандал, указав на этот факт. Действительно, некоторые женщины, скажем так, жертвы моды, воспринимают старость как непоправимую катастрофу. Я заметила, что в основном это женщины, которые всю жизнь рассчитывали только на собственную обольстительность. В профессиях, на которые направлены лучи софитов, где успех почти всегда зависит от мнения зрителей, в таких областях, как театр, литература, искусство и, конечно, политика, отдается предпочтение внешнему виду в ущерб развитию более глубоких качеств и интересов. Однако три участника передачи, которые в силу своих профессий подчиняются правилам и ценностям, диктуемым СМИ и рекламой, «Вечная молодость», похоже, не учитывают молчаливое большинство женщин, для которых выход на пенсию чаще всего означает освобождение. А во время второй половины передачи, где говорилось об идеологических позициях Бобра и ее спутника, примечание, прозвище Симона де Бовуар по созвучию с ее фамилией с английским «бива». Конец примечания. Об их отрицании буржуазных ценностей, тогда как они не только были выходцами из той среды, но она глубоко отпечаталась на всем их образе жизни, поведении и вкусах, мне вдруг стало ясно, что они на всю жизнь сохранили это хорошо известное бунтарство против родителей, которое мы называем переходным возрастом, когда агрессия и вызывающее поведение прямо пропорциональны прочной привязанности к ценностям, усвоенным в изначальной социальной среде.